Глава 22. Я налила воду из-под крана в чайник и вернула его на подставку, нажав на кнопку. Он знакомо зажужжал, принимаясь послушно кипятить нам воду. «Чай с лимоном или с сахаром?» — спросила я, оглядываясь через плечо. Рома, чувствуя себя весьма свободно, рассматривал магнитики на нашем холодильнике. «А? Что ты сказала?» — переспросил он. «Извини, просто так странно находиться у тебя дома. Вот так. В смысле, раньше ты меня постоянно выгоняла, а теперь вот, сама позвала». Я ухмыльнулась. Кажется, старый Рома возвращается. Как ни странно, его шуточки весьма расслабляли. «Сделаю как себе», — заключила я, отправляя в его кружку лимон и пару ложек сахара. Бросила туда же чайный пакетик, залила водой и вручила ему. «Ника, сладкая булочка», — прочитал он. «Ой, я случайно дала ему свою кружку. Когда-то ты за эту кружку драться была со мной готова. Давай уже, приходи в себя, скучая по своей вредине». Я снова улыбнулась. Такой долгий был день, покачала головой я, усаживаясь за стол. Рома последовал моему примеру. «Я хочу поблагодарить тебя». «За что?» — поспешил перебить меня он. «За то, что я помог своему другу, любой бы на моем месте поступил бы так же, так что забей. А вот ты удивила меня». «Своей истерикой?» — насмешливо спросила. «Тем, что поверила мне. Я правда не ожидал. Не ты ли считала меня бандитом? С чего ты взял, что я уже так не считаю? Но тогда ты выглядел убедительным. Тогда, когда мой брат, тяжелые воспоминания вновь нахлынули. Не будем об этом». Рома легко считал мое состояние. «Спроси лучше, что тебя еще волнует. Давай, про ту газету, например». «Спрошу. Про Сабину». Решила не играть по его правилам я. «Она твоя девушка». «Ревнуешь». Он сладко улыбнулся. «Пытаюсь понять, чего она добивается. Это же она дала мне ту газету». «Сабинка вроде как влюблена в меня. Но она мне как младшая сестренка, так что забей. Но ты все же с ней поаккуратнее. Она на многое способна». Я медленно кивнула. Как-то мне его ответ показался слишком поверхностным. Но, допустим. «А газета? Это правда, что ты грабитель?» «И это после всего, что произошло, я оскорблен». «Тогда что там случилось? Сам же предложил спросить». Возмутилась я. «Это долгая история, малышка». «Я никуда и не спешу. И никакая я не малышка». «Ладно, хочешь узнать обо мне правду, что ж. Я бы мог тебе сейчас сказать, что все, что ты про меня думала, это чистая ложь». Начал Рома, становясь серьезным. «Я бы легко смог убедить тебя, что законопослушный парень, на байке всегда езжу по правилам, а черная куртка — это просто черная куртка. Но это, видимо, не так». Слегка напряглась я. «Не так», — кивнул он. «И твое отношение ко мне изменится, потому что ты узнаешь правду, а не будешь только предполагать». «Хватит нагнетать. Что, хочешь сказать, что ты маньяк какой-нибудь?» Рома медленно растянул губы в улыбке. Выглядело это даже как-то жутковато. Я широко распахнула глаза, сердце забилось сильнее. А потом он рассмеялся. «Ох, Ника, извини, но ты бы видела свое лицо». «Дурак!» Я попыталась дотянуться до него через стол, чтобы шлепнуть, но он увернулся. «Ладно, слушай лучше. Сейчас будет автобиография Ромы Акулова. Итак, я родился не очень желанным ребенком. Вот мой старший брат, да, его родители планировали и ждали, а я получился случайно и только и делал, что разочаровывал моих состоятельных предков, в отличие от своего брата». «Это грустно», — пробормотала я. «Было грустно, а сейчас мне пофиг. Так вот, подростком я был ужасным. Трудный — это даже не совсем подходящее слово. Скорее, кошмарный, никого не слушал, впутался в плохую компанию, и моя жизнь катилась под откос, а я этого даже не замечал. Родители до последнего шантажом заставляли меня посещать занятия. И вот я еле закончил школу, зато отучился игре на гитаре». «Чего?» — перебила его я. «Ты что, музыкант?» «О, ты еще многого обо мне не знаешь. Например, что я чуть не угодил в колонию для несовершеннолетних, когда мы с другими малолетними дебилами избили одного парня. Серьезно избили. Внутри у меня все похолодело. За что? А не знаю, Ника. Игорь тогда сказал, что он перешел дорогу кому-то из наших и вынес вердикт. А мы, я и еще трое дебилов, мы были исполнителями. Это ужасно, сегодня же Артема. Я закрыла лицо руками, представляя на месте Темы другую жертву, а на месте Игоря — Рому. Да уж, я был преступником, Ника. Я не шутил с тобой. И ты многое про меня угадала. Ты сказал «был». Уцепилась за это я. До одного случая. Мой кореш Миша, который был со мной и Игорем в одной компании, ударил свою девушку у нас на глазах. Причем это была не пощечина. Он ударил ее в живот. До сих пор помню, как Игорь засмеялся. А потом Миша заявил, что она шлюха, и предложил нам с ней поразвлечься. Чего? Я была просто шокирована услышанным. Слишком много информации. И вот тогда у меня в голове щелкнуло что-то. Я не мог. Не мог остаться в стороне. Не мог не заступиться за нее. А еще я разозлился. Не только на Мишу, но еще и на самого себя. За все то, что делал со своей жизнью. Мише тогда сильно от меня досталось. Рома смотрел куда-то сквозь меня, погруженный в воспоминания. Пожалуй, именно тогда я понял, что не хочу быть таким человеком. «Так значит, ты не пытался его ограбить?» — задала наводящий вопрос я. Это даже звучит смешно. Будто очнувшись, он слегка улыбнулся. «Но ты дослушай. Я был очень удивлен, когда Миша написал заявление. У нас так было не принято. Разбирались между собой, дрались, но менты — это был какой-то бред. Но я-то думал, мне ничего не грозит». Но спустя несколько дней ко мне пришла та девчонка, за которую я и заступился. Она пришла ко мне домой поблагодарить. Я напоил ее чаем и отправил домой. А потом у меня дома нашли телефон Миши. «Она подбросила?» — изумилась я. «Да. Но знаешь, что самое смешное, когда я рассказал, как все было, она полностью все опровергла. Заявила, что у них с Мишей любовь, и ссор никаких не бывает, а я все выдумал. Ну и все, мне пришлось признаться в том, чего не делал, чтобы не посадили. И мне дали условку. Я даже не знала, что сказать на это. Да, у меня были мысли, что с историей в газете что-то не так, но чтобы настолько. Но зачем? Зачем она это сделала? Недоумевала я. Ты ведь помог ей. Она такая же, каким был я, ответил Рома. Мы оба сами разрушали свои жизни, но... Он хлопнул в ладоши. Теперь все это уже в прошлом. Я тебе рассказал, чтобы не придумывала глупостей. А теперь идем-ка. Куда? Не поняла я. Ты вообще видела свои коленки? Непорядок. Он снова улыбнулся знакомой улыбкой. Заметил мои ссадины. Я их обработаю. Ты мой личный доктор, что ли? Фыркнула я. Надеялся стать кем-то большим. Но пока и доктор. Неплохо. Идем, Ника. Он встал на ноги и протянул мне руку.